изобретение. От одиночества придумываю Бога, вношу в строку. Когда занятно, чаще же у Бога, сиди, воркуй на языке придуманного чуда сама с собой. А надоест, изобрету Иуду, само собой.